Братья и сестры, я представлю участие нашего региона и нашей молодежи. Меня зовут Евгений, я из города Курганинска. Друзья, у нас очень хорошая тема об устроении. Служение, значит, у меня руководитель молодежи. Вот, семья у меня, 5 детей, женат. Ну вот, так. Так, сбился. Друзья, у нас тема, я вот думал, что сказать интересного. Ну, интересного не знаю сильно, что сказать. Но устроение дома духовного, и была тема о духовном росте. Вспомнил, как-то читал такую заметку. Центробанк доложил о стабилизации курса рубля. Дальше такая дописка. Курс стабильно падает. Вот я думаю, что у нас в жизни иногда в духовной точно так и происходит. Стабилизация, но стабильность только в том, что мы опускаемся вниз. Так хотелось бы, чтобы вот наше общение сегодняшнее, оно послужило нам не к импульсу, вот давайте покаемся, давайте мы будем вот что-то делать. Чуть-чуть погорели и опустились. Импульс это никогда не может быть хорошим, никогда не может быть таким позитивным моментом в устроении духовного дома. Импульс это может быть какой-то маленький миг, и нужно двигаться вверх, вверх, стены должны расти выше, выше, чтобы возрастать, только так. Мы сейчас послушаем участие, у нас будет пение «Дух Святой меня утешил», братское пение. Затем будет стихотворение, это брат из Лабинска расскажет, он немножко расскажет и об их молодежи. И потом будет пение «Год стремительно молниеносен». Но еще нужно сказать о молодежи нашей, Андрей Степанович просил. У нас в Курганинске 130 человек молодежи приблизительно. Вот. Я думаю, что на Кавказе, наверное, это одна из самых больших групп молодежи. В такой более живой промежуток времени года, когда мы что-то делаем, не летом, когда мы так по лагерям где-то разъезжаемся, а в общем зимой, осенью наша молодежь делится на группы, 6 групп, бывает 4 группы, ну по-разному. Делимся для того, чтобы нам как-то активнее служить Богу, трудиться, где-то разъезжать. Иногда посещаем молодежные в других церквах, иногда посещаем просто церкви, разъезжаемся, ну вот так, стараемся жить, но хотя скажу тоже импульсивно больше, слабо у нас получается расти, вот, но стараемся. Послушаем сейчас участие.